Мишка не вытерпел и спросил деда. Михаил Аверьянович ответил не вдруг. Подумав, он приподнял внука на уровень своего лица и, заглянув, кажется, прямо в Мишкину душу, сказал очень памятно. «Мы, Мишанька, почесть все лето проводим в саду. А в саду-то птицы, а птицы поют песни. Знать, от них это у нас». Сдирая с дерева лыка, Михаил Аверьянович морщился, словно ему самому было больно, и, как бы извиняясь за причиненные дереву страдания, виновато бормотал: «Ну что ж поделаешь, ну нужны вы нам». Однажды они увидели по дороге юный ясень, по которому какой-то прохожий, забавляясь, беспечно тюкнул топором. Тюкнул и пошел себе дальше. А раненое дерево хворает. И алый сок, стекающий из ранки, напоминает живую кровь. Михаил Аверьянович нахмурился, нашел в кармане у себя тряпку и туго перевязал рану, сказав при этом в адрес прохожего: «Болван!» Мишка же, молча наблюдавший за дедом, думал о своем. Теперь, кажется, он начал не столько, правда, разумом, сколько детской душой своей понимать, почему дедушка почти никогда не говорил людям грубых слов. Никогда никого не бил и вообще старался не обижать, хотя самого-то его и били. Старая бабушка рассказывала об этом. А обижают и по сей день. Не далее, как вчера, в сад к ним забрел пьяный и страшный, как бирюк, Андрей Гурьяныч Савкин. И наговорил Михаилу Аверьяновичу много постыдных, пакостных слов, угрожал расправой над его сыном Павлом и старшим внуком Ванюшкой, дравшимся за советскую власть. Думалось, дедушка, который был вдвое сильней Савкина, забьет его до смерти и выбросит в канаву, как выбрасывают туда дохлых собак. А вместо этого он только сказал глухо и внушительно. Так говорил всегда, когда внутри у него подымалась буря: «Не балуй, Андрей Гурьяныч!» И добавил еще внушительнее: «Власть-то ваша, кажись, кончилась. Не ровен час, могу и отколотить. Давно пора». Савкин от этих слов мгновенно отрезвел. Пощупал крохотными угрюмыми глазками стоявшего против него бородатого великана, повернулся и молча пошагал из сада. «Так-то лучше», — удовлетворенно вздохнул Михаил Аверьянович, разжимая кулаки, как бы радуясь тому, что не пришлось пустить их в дело. Он, похоже, чувствовал, что недалек был от этого. Другой случай был тоже недавно. Михаил Аверьянович почти никогда никого не бил. Тем не менее, затонские, панциревские ребята нечасто отваживались совершать свои набеги на его сад. Лишь Митька Кручинин, давний приятель Ванюшки Харламова, парень исключительно отчаянный, решился, наконец, наведаться со своими дружками в сад к Михаилу Аверьяновичу. К тому времени он и его сподвижники были уже здоровенными ребятами, организовавшими в Савкином затоне первую комсомольскую ячейку. Но так как воровство яблок на селе вообще не считается воровством, то обязывающее ко многому звание комсомольца нисколько не смутило ни Митьку, ни его приятелей, ни заставило их отказаться от намеченного вторжения. На правах Ванюшкиного друга Митька нередко бывал в Харламовском саду и хорошо знал его расположение. Но все же в канун операции сделал дневную разведывательную вылазку в соседние сады, принадлежащие Карпушке и старику Рыжову. По несчастью, сразу же наткнулся там на самого Илью Спиридоновича. Было уже под вечер. Илья Спиридонович сидел на берегу Игрицы, подстелив сухого душистого сенца. Удил рыбешку и, видать, пребывал в отличном расположении духа, потому что рядом с ним валялся некий сосудец, уже опорожненный. Митька осторожно подошел сзади и спросил воркующим голубиным голоском: «Клюет, дедушка?» «Да что-то не того». Невольно поддавшись Митькиному тону, миролюбиво ответил Илья Спиридонович, не оглядываясь. Наверное, он боялся оторвать свои очи от поплавков, которые вот уже более 2 часов торчали над водной гладью в полной неподвижности. «Ну а яблочки-то в саду есть?» — осведомился Митька все тем же добрейшим, располагающим голосом. «Отчего ж им не быть? Были». «Ну, и что ж?» «Были, говорю, да сплыли», — продолжал старик уже менее миролюбиво. «Подшибали почесть все». В особенности одолел Митька Кручинин, Марфы вдовы сын, ни дна б ему, ни покрышки. «Донял нечистая сила, спасу от него нет. Разбойник с большой Чаадаевской дороги, а не косомолец. Ну, попадется он мне...» Илья Спиридонович хотел было уже оглянуться и узнать, наконец, кому изливает свой гнев, да не успел. Получив энергичный пинок под зад, он, выпучив в страшном испуге глаза, уже барахтался в воде среди удочек, и на берегу, корчась от смеха, стоял Митька и давился притворно гневными словами. «Я тебе покажу, старый ты дурак! Я тебе покажу, косымольца, рыжая ты кочерга! Хлебай теперь водицу, да смотри, на крючок не подцепись, как подлещик! Я вытаскивать тебя не намерен, удилище не выдержит! В тебе только одного дерьма, поди, 2 пуда наберется! Тони, тони, черт с тобой! Одним скопидомом на свете будет меньше! Советской власти от тебя все одно толку мало!» Сказав это, Митька заложил руки в карманы штанов и беспечно, насвистывая, пошел вдоль берега, вспугивая купающихся в Игрице девчат. И неизвестно, что сталось бы с Ильей Спиридоновичем. Может, утонул бы старикашка, не случись поблизости Карпушки, который в тот день как раз односторонне и вероломно, нарушив перемирие с Осокарем, возобновил с ним смертельную войну. Заслышав бульканье и жалобные крики «Спасите!», он побежал к тонущему, но вместо того, чтобы немедля, ни секунды не теряя, начать спасать, вступил с ним в длительные переговоры. При этом сам Карпушка стоял на берегу, а Илья Спиридонович бултыхался в воде, ныряя точно селезень. Его огненно-рыжая голова то показывалась над поверхностью реки, то вновь исчезала под водой. «Как это тебя угораздило, кум, первонаперво?» — спросил Карпушка, улучив момент, когда старик вынырнул из воды. В ответ Илья Спиридонович выпустил из ноздрей 2 длинные, вспыхнувшие под косыми лучами закатного солнца струи и забормотал невнятно: «Да по-христа! Да ты не как рыбу-кит изображаешь, кум!» — продолжал допытываться Карпушка, когда старик вынурнул во второй раз. «Ишь, какие фонтаны пускаешь, вылитый кит в океан море!» В ответ опять: «Пам-пам-хри-хри!» «Да не хрюкай ты, черт тебе побери!» — разозлился Карпушка. «Говори толком, кто тебя спихнул?» И только после этого до Карпушкиного уха долетело совершенно отчетливо: «Помоги ради Христа! Стоит, как истукан! Не видишь? Тону!» «Вижу! Но все ж интересно, «Как это ты, кум, туда? А тебе не все равно как? Помоги, говорю, гибну же! А может, и кум того? Смеешься надо мной, а?» — спросил недоверчивый Карпушка. И лишь после того, как кум хлебнул очередную, и притом чрезмерно великую порцию воды, и снова стал погружаться на дно, на этот раз с явным намерением остаться там навсегда, только после этого Карпушка торопливо сбросил с себя штаны и бухнулся в воду. Илья Спиридонович был вытащен, наконец, на сушу. Они долго сидели в саду Рыжовых, дружно кляня нынешнюю молодежь и на все лады расхваливая старину, когда, если верить их словам, люди купались в масле, а парни по кротости своей могли соперничать с ангелами. О кулачных баталиях, при которых им обоим не однажды щупали ребра, что-то не вспоминали. Как бы там, однако, ни было, а верно говорится в пословице, нет худа без добра. Вспомнив про эту самую пословицу, Илья Спиридонович предложил Карпушке дружбу, и тот охотно принял ее. Расчувствовавшись, Илья Спиридонович сходил к себе в шалаш, где у него была схоронена еще одна бутылка водки. Вдвоем они ее быстренько усидели, с той поры в самом деле очень сблизились, навсегда, казалось, забыв о прежних своих неладах. Что же касается Митьки Кручинина, то он в ту же ночь, в условленное время, привел свою дружину в Харламовский сад. Михаил Аверьянович уже засыпал в шалаше, когда послышался треск плетней, шум встряхиваемых деревьев и дробный гулкий стук падающих на землю яблок. Захватив большую дубовую палку с толстым, круглым, величиной с человечью голову набалдашником, единственное оружие, которым он располагал, Михаил Аверьянович вышел из шалаша. Он сейчас же понял, что в саду орудуют далеко не дети, а потому и заговорил громко и вполне серьезно, тоном весьма решительным и достаточно убедительным. «Не балуйте, хлопцы! Стыдно, небось! Худо будет! Я-то уж пожил на свете и смерти не боюсь, но ведь и вам не поздоровится, хоть двоих, а все-таки убью! Слышите?» Хлопцы, конечно, услышали. А так как они хорошо знали, что Михаил Аверьянович не бросает слов на ветер, то призадумались, затихли, затаились. Очевидно, никто не пожелал оказаться в числе тех двоих, которых старик обещал отправить не дальше и не ближе, как на тот свет. Потому и сочли за лучшее поскорей убраться из его сада. «Бежим, ребята!» — скомандовал Митька. «Прибьет чертов хохол!» С деревьев дружно посыпались, но теперь уже не яблоки, а парни. Через минуту все стихло. Птицы, разбуженные этим ночным нашествием, одна за другой вернулись в свои гнезда и дупла. Некоторое время они еще перешептывались, чулюкали, возились. Потом успокоились вовсе, и вокруг все смолкло.